была ли эта встреча случайной или условленной заранее, вот в чем вопрос, задумчиво сказал Херстелл. Вопросов тут полным-полно, заметил Дегрип. Точно мы знаем лишь одно. События развивались в бешеном темпе. Я имею в виду, после того, как он сдал кружку. Херстелл согласно кивнул. Ну, в это время года в 9 часов почти темно. Все же света достаточно, чтобы всадить человеку пулю в сердце. Если этот человек вдобавок стоит, подняв руки вверх, и ему тычут пистолетным дулом прямо в грудную клетку. Самое главное для нас выяснить мотив убийства. Если принять во внимание банковский счет Криса в Амстердаме и купленные им дорогие вещи, то напрашивается вывод, что рыльце у парня в пушку. Скорее всего, шантаж. Вечно тебе мерещится шантаж, упрекнул его Херстелл. Из-за этого ты часто попадаешь в просак. Дегрип усмехнулся. При чем тут я? Шантаж — самый веский повод, чтобы кого-нибудь пристукнуть. Домыслы ни к чему не приведут, — сказал только что вошедший Эрик Ягер. Надо исходить из фактов. А факты говорят о том, что преступник действовал, отчаянно рискуя. Справа от него был лес, слева высокие деревья на берегу Заячьего пруда. Зато в стороне Европа-Сингел местность совершенно открытая. Увидеть оттуда убийцу легче легкого. Он, безусловно, осмотрелся по сторонам, нет ли кого поблизости, возразил Дегрип. И наверняка отлично знал, что с наступлением темноты там ни души не бывает. В эту пору и в центре города ни одной собаки не увидишь, добавил Херстелл. Дегрип кивнул. И Эрику Ягеру пришлось с ними согласиться. Он и сам однажды с этим столкнулся, когда расследовали другое убийство. Если идти от центра через разводной мост, перед тобой вырастают 3 словно вымерших здания банков. Такое же огромное здание страховой компании. И еще несколько контор. За ними 2 кладбища, церковь и большая автостоянка. Потом еще одна церковь и городской сад. Днем Костеллум кишмя кишит транспортом. Одни машины въезжают в город, другие выезжают. Зато ночью ни души. Можно объехать весь центр на танке, никто слова не скажет. Но сравнение центра города с простирающимся вдоль Парквег лесом, где застрелили агента уголовного розыска, было по меньшей мере неудачным. На Парквег повсюду стоят дома. Была середина лета, окна распахнуты настежь, и тем не менее выстрел тогда слышал только один человек. В этом смысле Заячий пруд был расположен еще более неблагоприятно. Людей там нет, одни гуси да утки. Вилла Хофлигера находилась достаточно далеко, и росшие в саду деревья и кусты заслоняли ее от места, где произошло убийство. В этом смысле риск быть пойманным с поличным был не слишком велик. И все-таки, если решил расправиться с врагом, можно подыскать и более безопасное место. Или место было выбрано нарочно? Во всяком случае, убийца пошел на риск, сказал Херстелл, как бы читая его мысли. Преступник торопился. Иначе он выбрал бы более безопасное для себя место. Эрик Ягер пристально на него посмотрел и хотел было что-то сказать, но Дегрип его опередил, щегольнув одним из своих афоризмов. «Убийца всегда торопится». Херстелл задумчиво пососал свою трубку. «А ты как думаешь?» — полюбопытствовал Дегрип. «Может быть, он хотел убить его именно на этом месте?» Эрик Ягер смотрел на него с большим интересом. Но Дегрип, видимо, не вник в смысл сказанного Херстеллом. Из гуманных соображений, что ли? Дескать, в таком прелестном уголке природы даже умирать приятней, насмешливо сказал он. Херстелл пожал плечами и промолчал. Эрик Ягер вздохнул. У Дегриппа была скверная привычка разрывать своими комментариями нить разговора, и Ягер решил вернуться к этой теме, когда останется с Херстелом с глазу на глаз, тем более что он вспомнил, о чем хотел его спросить. Крис Бергман. Это имя чем-то мне знакомо. Я слышал его прежде. Впрочем, к уголовной ответственности парень не привлекался. Ну, стало быть, вряд ли. Угадал, сказал Дегрип, который не очень-то умел следить за ходом чужой мысли, зато прекрасно отыскивал факты. Я утром успел просмотреть несколько досье. Ну и? Он проходил свидетелем по делу о нападении на служащего автозаправочной станции в южном районе Костелума. 3 года назад. Ему тогда было 17. Показания у него брал Петерс. Наступила тишина. Петерс был тот самый полицейский, которого в прошлом году убили в лесу за шоферским рестораном в конце Парквег. Паршивое было дело. Едва не стоило жизни и самому Ягеру. Херстелл запыхтел трубкой и смахнул с брюк горячий пепел. Его свидетельские показания гроша ломаного не стоили, продолжал Дегрип, как, впрочем, и большинство других показаний по этому делу. Все видели не того, кого надо. Один из свидетелей даже утверждал, что нападение совершила какая-то ведьма с красной шалью на голове. Херстелл рассмеялся. Да еще бегала вокруг не то с автоматом, не то с 2 дымящимися пистолетами. Какое-то пистолетное наваждение. Эрик Ягер обратился к Дегриппу. Да-да, действительно, я вспомнил. Парню, который напал на заправщика, было лет 20. Его, в конце концов, схватили в Лейдене. Думаешь, Крис был каким-то образом замешан в этом деле как соучастник? Ну, это не доказано, хотя, вообще говоря, вполне возможно. Он мог быть членом банды. И его ликвидировали потому, что он завалил дело или грозил всех выдать. А что нового сообщила эта девчонка из ночного кабаре? Осведомился Дегрип. Херстелл непрерывно зевал. В эту ночь он тоже спал не больше 4 часов. Около часа он вместе со Схаутеном отправился в Метрополь побеседовать с девушкой, которая, по словам фрау Грун, дружила с Крисом Бергманом. Хозяин ночного заведения — крупный, красивый, смуглый мужчина, про которого сразу и не скажешь, занимается он темными делишками или нет, был отнюдь не в восторге от прихода агентов уголовного розыска. Низкое полутемное помещение метрополя напомнило Херстеллу не то мавзолей, не то сарай для хранения угля.